экспедициях, якобы не добрали чего-то по линии духовной высоты Протасова и внешнего благородства. Опять, как когда-то в «Трех сестрах», кого-то покоробила тахта, на которой лежит герой. Как будто если благородный человек, то он должен обязательно стоять, иметь какую-то выправку и так далее. Замечено было, что у Феди грязная рубашка, и вообще он слишком опустился. Хотя то, что он опустился, есть не что иное, как его страшная беда, и беда всех остальных. О том и пьеса написана. Что же касается рубашки, то она была чистейшая, и шили ее специально по всем законам старинного шитья. Но чего только не заметит и не придумает критик, если ему в Протасове чего-то не хватило. Одна статья так и называлась «Добрый человек и только». Мало было, что Федя добрый. Но я бы не уместил характер, который создал Калягин, в одно определение «добрый». А в общем он, как где-то написал Толстой, прекрасной души человек, только, увы, пьет. Не знаю, что творится в вулкане в момент извержения или в преддверии его, возможно, примерно то же, что в чайнике, когда он закипает. В кипящей воде тесной она, превращаясь в пар, стремится наружу, поднимает крышку. Про человека тоже говорят в какой-то момент, что его душу теснит что-то. Федину душу чувства именно теснят. Они просятся наружу. Это не только память о Маше мучает несформулированность, неуточненность чувств и желание их высказать. Он многому не нашел объяснения. В его душе нарастает напряжение, вырываются обрывки чувств, обрывки мыслей в надежде, что, вырвавшись, они соединятся. Федя все время ищет нужные слова, чтобы освободиться от душевной тяжести. Вулкан тоже ведь успокаивается, когда выбрасывает лаву. Все, что я сейчас пишу, все, чего мы добились, невозможно сыграть формально, глубочайшим образом не почувствовав состояние чужой души, не пережив все это в себе самом. А пережив, можно отливать в легкую форму. Однажды на репетиции Калягин сделал это бегло, даже как бы невзначай, а содержание вдруг проступило. Это в него, в Калягина, уже вселился Федя Протасов. Сейчас я все же попробую определить словами какие-то свойства актерской личности Александра Калягина, если уж назвал его эталоном. Во-первых, он действительно понимает, что такое содержание роли. Он актер содержательный. И, по-моему, пришел к этому с годами. Плюнул на всех этих теток Чарлея и прочую бессодержательную чепуху. Я говорю так резко, потому что не люблю этот жанр. Мне он не кажется смешным, потому что я не чувствую его содержания. Сейчас я вижу, что когда Калягину не хватает содержания, он раздражен. Это хорошее, полезное для актера раздражение. Калягин может целый кусок роли сыграть на репетиции без слов, на тарабарщине, а содержание будет понятно. Я в зале заплачу или засмеюсь, потому что, повторяю, содержание будет понятно. Во-вторых, у Калягина абсолютный слух. Ему ничего не надо объяснять логически формулами. Достаточно подсказать какую-то одну интонацию, и он ее всегда услышит и поймет ее значение. Можно подбросить краску, и он ее тут же уловит. Это совсем не значит, что он нуждается в чужих красках. У него их множество, и все свои. Но бывает, что в одной краске смысл, который словами скучно объяснять. Калягин глазами схватывает все цепко-цепко, с ним перебрасываешься образами, а не понятиями. а на образ можно намекнуть чем угодно.